Юрий Кускима, рождение 1942, будучи студентом-искусствоведом Тартусского университета, был направлен на музейную практику в Кудриорский дворец, где он сейчас числится куратором художественного музея. С 1974 года стал заниматься исследованием истории Кадриорга Екатерининталя в архивах Таллина, Тарту, Москвы и Петербурга. Им составлены исторические справки о дворце и флигелях, дворцовой кухне, доме садовника, леднике, цветочном саде, которые были использованы при составлении реставрационных проектов, а также справки о Нижнем саде. Наряду с исследовательской искусствоведческой деятельностью Юрий Кускима занимается популяризацией истории и памятников культуры Эстонии как в устном радио, телевидении, лекции, экскурсии, так и в письменной статьи, книги, форме. Награжден орденом Белой звезды 4-й степени Эстония, крестами за заслуги Германии, Голландии и Португалии, кавалер французского ордена Почетного легиона, почетный гражданин Таллина и кавалер наград города, знак за заслуги, гербовый знак, медаль магистрата.